Часть вторая. Контроль. Постулаты контроля. Первое. Разрешение. Второе. Запрещение. Третье. Беспристрастность. Четвертое. Развитие. Глава первая. Настоящий стихийный тюремный бунт – привилегия стран бедных, отсталых, где заключение хуже смерти. Во всех остальных случаях цель бунта – вовсе не попытка выйти на свободу. Мое появление в исправительном учреждении запустило неумолимый механизм, убивший Макарсона Акса. Какая злая ирония. Пытаясь отомстить тем, кто использовал против меня непричастных людей, я втягиваю в смертельные передряги все новых и новых знакомых. А дотянуться пока могу лишь до пешек. Злой, да не то слово, разъяренный, я вышел из комнаты для свиданий. Бунт уже выплеснулся в служебные помещения тюрьмы. Кто-то отключил защитные системы и открыл электронные замки. Иначе у сидящего тут сброда не было бы ни единого шанса. Ну и тюрьма-то была обычная для мелких правонарушителей. Воров, хулиганов, взяточников, рекламщиков и прочей шелупони. Такие предпочитают тихонько отсидеть свои 2-3 года. Но сейчас все будто с ума посходили. В коридоре я почти сразу наткнулся на парочку обманчиво молодых рили. Парни и девушку. Глаза у обоих горели, волосы были всклокочены, одежды смяты и разорваны. Парень держал в руке гнутую трубу, бывшую когда-то ножкой стула. Девушка вооружилась плоским куском плохо заточенного металла. При моем появлении рили взвизгнули от радости и кинулись навстречу. Даже в таком агрессивном и неряшливом виде рили оставались обаятельными и милыми. Вот же эволюционные механизмы, поразительно. Ведь не только у землян рили вызывают симпатию, у хопперов, хроу и ануков тоже. Из уважения к памяти покойного Макарсона Акса я не стал их убивать, а лишь приложил головами об стену с такой силой, чтобы отрубились часа на 2-3 до окончания мятежа. И даже самодельное оружие пинками отбросил в сторону. Рили, вне всякого сомнения, вели себя ненормально. Хмурясь, я двинулся в сторону выхода. У распахнутых дверей блока свиданий обнаружил двух муссов, ожесточенно пинающих валяющуюся на полу охранницу Хро. Пусть Хро и терпеть не могут землян, но к этому я давно относился философски. А вот дураков не люблю с детства, они вредят, даже если на твоей стороне. Я прикончил муссов, которые толком не сопротивлялись, увлеченные избиением охранницы. Потрогал у Хро шейные артерии, пульс был. На стене висела аптечка, я достал универсальный медпак и наложил ей на живот. Оставив пакет булькать, вводить целебные растворы и верещать, призывая на помощь врача, двинулся дальше. Обнаружил в коридоре Хоппера. Тот вертелся у окошка во внутренний двор в ритуальном танце, временами пытаясь головой разбить небьющееся стекло. Мне кое-что стало понятным. Я принюхался, прислушался к ощущениям своего организма. Глубоко вздохнул и задержал дыхание. На миг в голове помутилось, стены будто сдвинулись, потолок угрожающе навис надо мной и сильно захотелось кого-нибудь убить. Потом сознание прояснилось, ну конечно же. Уже без приключения дошел до выхода. Позади все так же стучало о стекло голова Хоппера. Потом раздался звон и радостный вопль. Хоппер попался сильный и упорный. Двери наружу были распахнуты. За импровизированной баррикадой из перевернутой мебели и парочки включенных силовых щитов прятались несколько охранников. Хопперы, земляне и, о чудо, мусс-сержант. Видимо, по меркам их вида он был кем-то вроде Эйнштейна, раз смог так выслужиться. «Не стреляйте!» — крикнул я. Мне реально надоело менять одежду, а это могла еще послужить. Если, конечно, кровь отстирается с джинсов. «Кто такой?» — выкрикнул Хоппер. «Почему без имплантов?» «Аллергия на вживляемую электронику и личные религиозные убеждения», — сообщил я. Достал карточку удостоверения личности, показал. «Пробейте по базе». Хоппер навел на удостоверение сканер, уточнил. «Никита?» Моя карта личности в базе данных была неполная, но вполне благонадежная. «Никита Самойлов, верно». «Что вы там...» Он еще раз глянул на сканер, обнаружил упоминание, что я навещал заключенного, и мотнул головой. «Проходите. Как выбрались?» «Чудом. честно ответил я, протискиваясь между двумя гудящими щитами. «Что внутри?» – спросил Хоппер. Был он молодой, взволнованный, но преисполнен служебного рвения. «Бунт заключенных?» – я развел руками. «В системе вентиляции какой-то наркотик. Повышает агрессивность, вызывает клаустрофобию. И еще кто-то вырубил всю электронику». Хоппер размышлял, подозрительно глядя на меня. «Восстановите фильтрацию», – предложил я. «Можно включить пожарные дымовые вытяжки. Воздух очистится, они придут в себя». «Почему вы нормальный?» «Нормальным меня давно не называли. Как-то даже тронул вопрос». «А я очень спокойный», – объяснил я. «Меня хрен разозлишь». Хоппер и землянин переглянулись. «Вас могут вызвать для дачи показаний. Не покидайте город», – заявил Хоппер. «Слушаюсь», – бодро ответил я и покинул пределы исправительного заведения. Хоппер и двое землян принялись обсуждать, как лучше запустить вентиляцию. Я хотел было посоветовать им поджечь внутри что-нибудь вонючее, пожарная вытяжка сработает автономно, но прикусил язык и решил не вмешиваться. Сгорит что-нибудь ценное, все повесит на меня. Одно из моих преимуществ, увы, как обычно и бывает, преимущество совмещалось с недостатками, невозможность запихнуть в меня какой-нибудь сенсор, маячок или даже радиоактивную или химическую метку. Телефон я менял при каждом выходе из дома, активировал лишь при использовании. Такси вызывал и выходил в сеть с виртуального идентификатора личности, обновляющегося при каждом использовании. Расплачивался я наличными. Спасибо всем преступникам-взяточникам, что они существуют даже здесь. Но меня как-то отслеживали. Я не особо надеялся, что это сработает, но все же доехал до выбранного наугад супермаркета одежды для гуманоидов. Купил себе одежду Хоппера в поиске истины. Во-первых, она мне понравилась, а во-вторых, я всегда внимательно отношусь к советам друзей. Потом я зашел в магазинчик оружия, который всегда сопутствует одежным магазинам. Огнестрельное оружие во всех его вариантах я не очень люблю. Что патроны, что энергоячейки имеют свойство заканчиваться в самый неудачный момент. А холодное оружие вполне прилично работает даже на батарейках. Мне гораздо больше нравятся рапиры, чем шпаги. Речь, разумеется, о рапирах в их исходном значении меча для одежды, у которых есть и острие, и клинок. Но рапира – оружие длинное, сразу вызывающее опасения. А вот короткие шпаги носят многие. Так что я выбрал легкую короткую шпагу, скорее тренировочную, чем боевую. Рубить ей практически невозможно, зато клинок был очень прочным. С большой сумкой, полной одежды, из которой гордо торчал офис шпаги, я вышел из супермаркета, опять же случайным образом выбрал баню Хопперов и отправился туда. Все разумные виды, как ни удивительно, имеют в своей культуре что-то подобное – место, где можно раздеться догола, вымыться в компании себе подобных и предаться невинным удовольствиям. Местная баня была классической, с анфиладой куполов, в каждом из которых поддерживалась разная температура. Немного поругавшись на входе, я отстоял свое право войти в баню с сумкой. Разделся, выбросил всю одежду и телефон в мусоросжигатель, прошел в первый теплый купол, совершил положенное омовение холодной и горячей водой, во втором полежал в ванне с кислотным настоем, потом перешел в бассейн с радоновой щелочной водой. Народу было немного. Большинство, конечно же, хопперы, смотревшие на меня с любопытством. Люди нечасто перенимали культуру хопперов. Мужские особи одобрительно кивали, женские поглядывали с иронией и посмеивались. Мне было плевать. Я завершил весь цикл омовений, выпил горький и невкусный травяной чай, высушился в потоке горячего воздуха. Надел оранжевые штаны, красную рубаху до колен, повязал на голову платок ищущего истину. Новые ботинки тоже были яркие, красно-белые. Ну и как последний аккорд, короткая шпага на перевязи. Интересно, кого я больше напоминаю в таком облачении, циркового клоуна или испанского цыгана? В последний купол я вышел в компании таких же ярких и благодушных хопперов. Некоторые в простых повседневных одеждах, но был и хоппер в поисках истины. К нему я и подошел. Что мне понравилось, хоппер не стал валять дурака и разговаривать со мной как со своим, но и высказывать неодобрение не поспешил. «Неправильно завязал покров», — сказал он и поправил мой тюрбан. «Благодарю», — я кивнул. «Можно задать вопрос?» Хоппер еще раз осмотрел меня. «Что для тебя эта одежда? Шутка, развлечение или знак?» «Знак», — сказал я. Задавай. Когда поиск истины завершается, Хоппер приходит к мастеру истины. Хоппер кивнул. Верно, они приходят и спрашивают, настоящая ли истина. Могу я прийти и задать этот вопрос? Ты ведь только начал поиск, удивился Хоппер. Но я уже нашел ответ. Мне показалось, что Хоппер разочарован. Неправильная истина может тебя ранить или убить. Хм, это было бы интересно, пробормотал я. Подскажешь, как найти мастера? Это часть поиска, а в поиске мы должны помогать друг другу, вздохнул Хоппер. Ты запишешь или запомнишь адрес? Запомню. Хоппер назвал адрес. Окраина, старый район Хопперов, как я и предполагал. Скорее всего, поисковый запрос выдал бы мне ту же самую информацию, но я действительно внимательно отношусь к знакам. Для народа, 90% которого проводят жизнь в странствиях, песнопениях и медитации, квартал Хопперов был большим. Куполообразных строений тут оказалось мало, разве что самые старые или культовые. Большинство выглядели привычно. Я доехал сюда, меняя такси, идя пешком, и даже проехавшись над заливом на канатной дороге. Мне казалось, что за мной никто не следил, но мне раньше так казалось. На улице стайка детей Хопперов играла в табор на привале. Я спросил у них, как пройти к мастеру истины, и дети, галдя и наворачивая вокруг меня круги, довели меня до самого дома, конечно же, старого и купольного. Им явно был интересен землянин в ритуальной одежде, но вопросы они вежливо задавать не стали. Я постучал в двери, ни звонка, ни домофона не нашел. Потом догадался открыть. Было не заперто. Спиральный коридор вел внутрь. Тусклый свет шел из потолочных окон, закрытых матовым стеклом. Пол устилали мягкие плиты из прессованной сухой травы. Я сделал 2,5 оборота по спирали, прежде чем оказался в центре здания. Мастер истины сидел посреди комнаты на низеньком стульчике перед таким же низким круглым столиком. Столик украшали 4 толстые незажженные свечи – красная, зеленая, синяя и белая. На отдельном подносе стояла чайная посуда, неземная, конечно. Хоппер смотрел на меня с любопытством и ждал. Ему было лет 40, если мерить на земные годы. Не слишком молод, не слишком стар. Одежда была серой, скучной, без каких-либо узоров и украшений. Я сел напротив Хоппера на корточки. Подумал и скрестил ноги, усевшись в позу лотоса. Как полагается приветствовать мастера истины, я не знал. Может быть, и ритуала такого не существовало, ведь Хопперы верили, что к правде ведут все пути. Хоппер засыпал в чайничек внутри носика несколько щепоток сушеной травы. Поставил чайник на крошечную плитку. Придирчиво выбрал 2 маленькие чашечки. Выждал минуту и стал наливать отвар. Из 2 носиков бледно-желтая жидкость лилась в чашки и с 3-го на поднос. Это означало, что мы разделим истину на 2, но не сможем познать ее всю. Я взял чашку и сделал крошечный глоток. То ли я претерпелся, то ли этот чай был лучше, чем подававшийся в банях. «Давно ты в поиске истины?» – спросил Хоппер. 2 часа и всю жизнь. Хоппер кивнул. «Достаточный срок». Тут и говорить было не о чем, я выпил еще чая. Мастер истины ждал, и я заговорил сам. «Я обращенный. 50 лет назад, это все знают, мягко остановил меня Хоппер. Твой поиск связан с обращением?» «Да. Я выполнил все, о чем попросил нас слаживание. Потом работал в полиции, странствовал, искал артефакты в других мирах. Нанимался охранником, экспертом, следопытом в археологические экспедиции, был спасателем, был испытателем, ну, много всего». Мне кажется, ему было любопытно. Хоппер спросил. «Воевал?» «Нет, мне кажется, это нечестно. К тому же война – это совсем другие энергии. Мог и под ядерный удар попасть». Хоппер улыбнулся. «Несомненно. Всем ведь интересно посмотреть, что тогда получится». «Последние 10 лет я вообще не работал. Жил спокойно и мирно. Но уже 2 сутки меня пытаются убить. Это раздражает, а к тому же страдают обычные земляне. И Хоппер, и Рилли, и Хро». Хоппер покивал. «Понимаю. В чем состоит твой поиск истины?» «Кто хочет меня убить?» Хоппер вздохнул. «Твой вопрос понятен, но ты пришел к мастеру истины. Я отвечаю на сложные вопросы, встающие перед представителем моей культуры». Я уважительно кивнул. Эти вопросы, как правило, далеки от мирских проблем. Могу назвать тебе три последних, с которыми ко мне приходили. Большая честь, буркнул я. Есть ли цвет у ветра? Торжественно произнес Хоппер. Стыдно ли знать больше необходимого? Что рождается там, где умирает надежда? Крайне важные вопросы, сказал я, глядя Хопперу в глаза. Даже стыдно, что я пришел с простым. Хоппер опустил взгляд и налил себе еще чая, поинтересовался. Почему ты думаешь, что народ философов и мистиков ответит на твой вопрос? Потому что народ философов и мистиков странствует с песнями и танцами. И когда где-то накаляется обстановка, таборы хопперов тянет туда, как железные опилки магнитом. Вы пляшете и поете, показываете фокусы, предсказываете будущее, исцеляете болячки, даете советы, а потом разбредаетесь. И все проблемы уходят с вами, бунт гаснет, не разгоревшись, мир восстановлен. Мы ценим мир и бережем его. Возмутители спокойствия бесследно исчезают после вашего визита, заметил я. Это цена мира, невозмутимо произнес Хоппер. 3 часа назад погиб мой друг Рилли. Он ученый, специалист по обращению. Хоппер шевельнулся, спросил. Макарсонакс? Да. Он скрывался в тюрьме, но там произошел бунт. Он предпочел покончить с собой, чтобы защитить свою супругу. Благородно, признал мастер истины. Макс успел сказать не одну фразу, беззвучно. Я умею читать по губам. Хоппер молчал. Найди представителя контроля. Полагаю, это та часть поиска истины, на которую я получу ответ от тебя. Я очень надеялся, что мастер истины не станет валять дурака. И он не стал. Ты нашел. Знаешь постулаты контроля, Никита? Я посмотрел на 4 свечи, сказал. Постулат 1. Разрешено и ценно все, кроме запрещенного. Контроль не видит запрещенного в существовании обращенных. Зеленая свеча вспыхнула ярким лепестком зеленого пламени. Постулат 2, произнес я. Запрещенное и деструктивное пресекается. Контроль не пытается причинить тебе вред. Красным пламенем загорелась красная свеча. 3, осторожно добавил я. Контроль сохраняет спокойствие и беспристрастность. У тебя нет ни преимуществ, ни пороков в наших глазах. Синий огонек заплясал на синей свече. 4-й постулат. Я вздохнул. Контроль не ограничивает непознанное. Твоя смерть не является преступлением для контроля. Смерть дает развитие. Вспыхнула ярким белым огнем белая свеча. Значит, контроль не вмешивается. Я помолчал, пытаясь понять, верю ли в сказанное. Пожалуй, верю. Верно. Если твои враги применят запрещенное оружие, мы вмешаемся, это наша работа. Если возникнет опасность геноцида любого из видов, принятых в слаживание, мы вмешаемся вместе со слаживающими. Если угроза тебе исходит извне, мы вмешаемся вместе со стерегущими. Если твоя смерть будет нести глобальные риски для будущего, мы вмешаемся вместе с думающими. Хоппер протянул руку и сочувственно похлопал меня по плечу. Я понимаю, ты огорчен. Пожалуй, даже больше, чем может показаться, признал я. Кто убил Тао Джона? Хоппер, понимающе кивнул. Ты знаешь про 5-й постулат контроля? Разве он существует? Удивился я. Шуточный, Никита, всего лишь шуточный. Настоящий контроль возможен лишь в темноте. Это значит, что контроль отвечает лишь на те вопросы, на которые хочет ответить? Спросил я насмешливо. Нет. Это значит, что раскрытый работник контроля перестает им быть. Хоппер неожиданно сильно дунул на свечи. 4 язычка пламени затрещали и погасли. Наступила полная темнота.